Глава 33. Оля. Хочу достать с полки игрушку, тянусь, как вдруг слышу голос свекрови. «Олечка, ты что? Тебе нельзя! Я сейчас сама все достану!» Быстро идет вперед и помогает мне, достает зайку для Миры. «Ну что вы, я бы и сама!» Улыбается и отдает игрушку Мире, которая с победным криком. «Ура! Бабушка приехала! Бантик, Шустрик, где вы?» Начинает бегать вокруг элегантной блондинки, подзывая своих питомцев. «Баба играет с вами! Идите, идите сюда!» Бабушка во внучке души не чает. А Мира обожает свою ба, которая стала частым гостем в нашем доме. София окружила внучку любовью, позитивная, приятная женщина. Она вновь воспряла духом и словно лет 20 скинула после того, как Марат полностью восстановил здоровье. С трудом иду в сторону дивана и сажусь. Спину уже ощутимо тянет, и ноги гудят. Кажется, наш с Маратом сынишка родится настоящим гигантом. «Ну как ты, Оленька?» Соня садится рядом и берет меня за руку. А мне так приятна ее ласка, ее забота. Она щедро делится со мной своей любовью и теплом. И мне даже кажется, что однажды я смогу ее назвать мамой. Потому что эта женщина дарит мне столько тепла, которого я была лишена. Однажды я даже расплакалась, когда она назвала меня дочка. Помню, Соня решила приготовить свои фирменные пирожки на праздник, который вновь объединил всю семью Умаровых под нашей крышей. Я решила помогать. Надя месила тесто, и когда я принесла Соне необходимые для приготовления ингредиенты, она совершенно спокойно сказала «Спасибо, дочка». А я замерла с протянутой рукой и слезы градом из глаз. Никогда не была плаксой, но в последнее время из-за перенесенного стресса и беременности у меня все время глаза на мокром месте. Я заплакала, а Соня подняла на меня удивленный взгляд. «Оля, что случилось?» — спросила тепло, а я и ответить не могу. «Меня отец растил. Хотя растил, это громко сказано. После смерти мамы я была сама по себе, а тут дочка, и столько тепла, столько ласки. Ничего, просто... Я свою маму почти не помню, и не знаю, что я там мямлила, но Соня отложила все, подошла ко мне и крепко обняла. Подарила свое тепло, свою любовь. Приняла меня. И это так трогательно. Постепенно я поняла, что за сильными спинами мужчин Умаровых скрываются хрупкие женщины со стержнем, с добротой в глазах. Они спокойные и принимают новых членов своей семьи со всем радушием. Вот и сейчас я мило беседую с Соней, тянусь за чайником, чтобы подлить ей ароматного чая, как вдруг словно что-то хрустит внутри меня, адская боль простреливает поясницу, и я вскрикиваю, почти валюсь на стол, но София меня удерживает. Казалось бы, такая хрупкая женщина вцепляется в меня и не дает упасть и облиться кипятком. Боль сковывает все тело, а я слышу, как Соня зовет на помощь. Влетают охранники. Дальше звонки, переговоры и машина, в которую меня несут на руках. Такой боли я никогда не испытывала, даже когда рожала Миру. Кажется, что я сознание теряю. Помню только мягкие руки в волосах и голубые глаза, которые смотрят на меня с тревогой. И слова, как на повторе. «Держись, доченька, сейчас! Сейчас помогут, Оленька, держись, дочка! Боже!» Белоснежные стены, потолки с проскальзывающими перед моими глазами лампами. Люди в белых халатах. В операционную, быстро. Крики, шум и боль меня словно разрывают на части. А еще мокро между ног, очень мокро. Я тянусь слабыми пальцами к этому месту, трогаю и с трудом подношу к глазам руку, чтобы увидеть кровь. Мне становится так страшно, так невыносимо страшно. Вдруг кто-то хватает меня за руку, и перед глазами возникает лицо врача в белой маске. «Мы вам поможем, Ольга Сергеевна. Вы меня слышите? Ольга Сергеевна, не отключайтесь. Давление у нее падает. Быстро, работаем». Шум в голове. И опять лицо врача. И я непослушными пальцами хватаюсь за халат и, едва расцепив губы, шепчу. «Спасите моего малыша. Спасите его. Спасите». Врач отцепляет руку от своего халата и чуточку сжимает мои пальцы, ободряюще как-то. Его слов я не слышу, я уже ничего не слышу. Мне кажется, что я падаю в свет, меня несет на волнах, и ощущение такое, что еще чуть-чуть, и я взлечу, улечу далеко-далеко, где так спокойно. Меня будто подхватывает, тело не ощущаю. Становлюсь легкой-легкой, как перо, которое ветерок гонит куда-то вверх, как вдруг я слышу рев. Именно рев раненого зверя, который воет в дичайшей агонии, и до меня, как сквозь вату, доходит крик любимого мужчины: «Оля, вернись!»